В вихре. Из воспоминаний репортера. Вот уж второй день, как я мирно лежу в сторожке лесника, а все чувствую, что мчусь на этом чудовище, вокруг которого бессильно воет разрезаемый ветер. Стоит закрыть глаза, и сквозь шум векового бора мне ясно слышится грохот орудий, взрывы, трескотня винтовок и громыхание этого громады паровоза, предназначенного для поездов молний и так лихо вынесшего меня от верной смерти. Сейчас, лежа на лавке, я ощущаю, как он мечется, прыгает и клокочет подо мною, как визжат рельсы, как громыхают стрелки. Нас было трое. Я... Машинист и кочегар, завязанный красным кумачом головой. Ему пуля пробила ухо, и он, сорвав с трубы флаг, перевязал им рану. Войска уже ворвались в окутанную дымом станцию, а товарищи, отстреливаясь, отступали к лесу. Некоторые падали на снег, сраженные пулями. Я остался на путях и нырял под вагонами, пока не очутился перед начавшим двигаться паровозом. «Садись!» — крикнул мне машинист, помогая влезть на высокую подножку. Загремел по стрелкам паровоз, заревел свисток, совершенно не кстати, данный в этот раз привычной рукой, и покрыл грохот выстрелов. Нас заметили. Застучали пули по железу, и визжа гулко прорезали трубу. Стоны, крики, выстрелы еще были слышны минуту. Ужасы ада оставались позади, дальше и дальше с каждой секундой. Мы бешено неслись, не думая о том, свободен ли путь. Сзади нас была полная безнадежность, и мы уходили от смерти, от пуль, может быть, на вернейшую гибель от крушения, но впереди все-таки жизнь и воля, да об этом и не думалось. Бешено кружились деревья леса, неуловимо мелькали телеграфные столбы и будки, вот совершенно пустой полустанок, опять лес, опять поля, будки. Машинист то и дело высовывает голову, дает свистки, мы пролетаем станцию, толпа восторженно приветствует нас и машет папахами и красным флагом. На следующей станции стояли солдаты с удивленными лицами и метался офицер. Потом, когда уж мы были далеко, свистнули вслед нам пули, одна разбила стекло и визгнула по перилу. «Дьяволы!» — прошипел машинист и дал тревожный свисток, оглушительно захохотал паровоз в ответ на выстрел. Мы несли с быстротой невероятной. Регулятор открыт вовсю. Летим! Машинист, этот равнодушный к жизни и смерти человек, горел жизнью, лицо его жило каждым мускулом, глаза сверкали. Мы несли под уклон, и под нами езжали рельсы, сыпались искры. Подъем паровоз стал останавливаться. Впереди высились фабричные трубы. Машинист поцеловал паровоз, смахнув слезу, спрыгнул на полотно и снял шапку. — Прощай, товарищ! Мы пошли в лес. Было тихо-тихо в лесу, только снег хрустел под ногами, с веток сыпался иней.